Глава 16. Вторая половина дня пятницы. Я уже выключаю свет в своем кабинете, когда раздается звонок от Меган. Я не отвечала на ее звонки и сообщения с того дня, как застала в квартире Эндрю, и сейчас решаю проигнорировать вызов, но в последнюю минуту в голову приходит мысль. Какого, собственно, черта? «Привет, Чика», — произносит Меган голосом стареющей болельщицы. Сейчас даже страшно подумать, что когда-то ее голос казался мне привлекательным. «Шел сказала, что сегодня ты покупаешь собаку». Вставляю ключ в замочную скважину и дважды поворачиваю. «Да, именно так». «Супер! Один мой клиент покупает квартиру на Лейкшо-драйв. Но в доме запрещено держать животных. Он очень страдает, но вынужден отдать Чемпа. Это какая-то чертовски крутая выставочная псина, борзая с чистейшей родословной. Умница! Он сказал, что ты можешь его взять. Представляешь, как здорово! У тебя будет крутая собака!» Выхожу сквозь стеклянные двери на улицу. «Спасибо, но меня это не интересует». «Как? Почему? Ведь ты можешь забрать собаку!» Сбегаю по ступенькам, жмурясь от ослепительного солнца и подставив лицо порывистому декабрьскому ветру. «Мне не нужна выставочная собака. Они, конечно, красивые, но с ними слишком много возни. Стрижки, собачьи школы, выставки. Понимаю, что моя речь совсем не кстати, но не желаю останавливаться. Через некоторое время вы начинаете их ненавидеть за специальную диету, особенное мыло и модные шампуни. Это не для меня. И в довершение всего они проявляют полное неуважение к потребностям хозяина. Они эгоистичны и... Господи, Брэд, успокойся. Мы всего лишь говорим о собаке». «Да, о собаке». Открываю дверцу машины и резко выдыхаю. «Как ты могла, Мэг?» Слышу, как она шумно вдыхает, скорее всего, затягивается сигаретой. «Ты о чем? Об Эндрю? Так вы же расстались. До этого клянусь тебе, я даже не смотрела в его сторону. Ах, какая ты, оказывается, порядочная! Странно, что ты забрала всю мебель. Он был в бешенстве, а ты и на звонки его не отвечала. Он орал, что тебя надо арестовать за ограбление». Я слышала сообщение на автоответчике. Я взяла только то, что принадлежит мне, Меган, и он это отлично знает. «Ты должна быть благодарна, что я его успокоила, объяснила, что он купит себе мебель лучше прежней. Он ведь крутой адвокат, в конце концов». Меган выдерживает паузу. «У него ведь есть деньги, Брэд?» «Ну, понимаешь, вчера вечером, когда официант принес счет, Эндрю не шелохнулся, будто ждал, что я заплачу. Конечно, он-то считает меня крутой, упакованной риэлторшей. Ха, Меган получит то, что заслужила, как и Эндрю. Они оба прагматичны, интересуются только собственным благополучием и... Стоп! Но ведь и я большую часть жизни была такой. Разве не о себе я думала, когда провожала глазами автобус, увозящий Кэрри? И все же подруга меня простила. Не настало ли время и мне поступить так же? Мэгги, дорогая, лучше бы тебе повысить планку. Ты красивая женщина. У тебя может быть блестящее будущее. Найди себе мужчину, который будет любить тебя. «Будет относиться к тебе...» Меган смеется в ответ. «О, Брэд, хватит прикидываться. Понимаю, ты чертовски ревнуешь. Но смирись же, наконец. Он тебя не любит». Ее слова сбивают меня с ног. «Простить? Угу, но не сегодня. Знаешь, ты права. Вы очень подходите друг к другу». Хлопают дверцы машины. «И еще, Меган, перестань так переживать из-за своих коротких рук. Это не самый большой твой недостаток. Я отключаюсь, чтобы ехать на поиски милой, верной собачки. Когда я подъезжаю к Аон-центру в недавно купленной подержанной машине, Брэд уже ждет меня на тротуаре. «Что это? Твоя машина в ремонте?» Чмокает меня в щеку и пристегивает ремень. «Нет, я ее продала». «Шутишь? Ради этой?» «Людям иногда бывают нужны деньги. Неприлично ездить на такой машине, когда большинство семей, в которых я бываю, не могут позволить себе даже самую дешевую». Брэд тихо присвистывает. «Ты настолько прониклась работой?» «Да». «Но, честно говоря, отпуск на ближайшие 2 недели меня очень радует. Официально у меня рождественские каникулы». «Я бы хотел иметь такую работу». Смеюсь в ответ. «Мне действительно очень повезло. Дети просто удивительные. Но я немного переживаю за Санкету. Она выглядит не очень здоровой. Срок уже 5 месяцев, но еще незаметно, что она беременна. Ее осматривает первый попавшийся врач в больнице, а не специалист, у которого большой опыт в лечении болезни почек. Я добилась, чтобы ее приняла доктор Чан в медицинском центре при Чикагском университете. Она один из лучших нефрологов в стране». «А что нового у того психа?» «Питера?» — непроизвольно вздыхаю. «У нас был урок сегодня утром. Он очень умный парень, но я никак не могу до него достучаться». «Ты общаешься с его психотерапевтом?» «Да», — улыбаюсь я. «Меня это радует. Он такой чудесный человек, опытный и мудрый, и вместе с тем легкий и открытый. Каждый наш разговор начинается с проблем Питера. Потом незаметно переходит на нас, мы обсуждаем взгляды, мысли, мечты. Я даже рассказала ему о мамином завещании». «Значит, он тебе понравился?» «Если бы я могла такое предположить, решила бы, что Брэд ревнует». «Я восхищаюсь доктором Тейлором. Знаешь, он вдовец. Его жена умерла от рака 3 года назад». Прикрываю рот рукой и зеваю. «Устала?» «Нет, просто переволновалась. Не понимаю, что со мной происходит в последнее время. Если не считать, что я беременна». «Ты разговаривал с Дженной?» Брэд отворачивается и смотрит в окно. «Нет». Беру его руку и слегка пожимаю. Как же глупо ведет себя эта женщина. Мы переступаем порог приюта для бездомных животных Чикаго. И на нас наваливается запах древесной стружки и собачьей шерсти. К нам подходит седая женщина в джинсах и фланелевой рубашке. «Добро пожаловать в приют», — произносит она, уперев руки в бока. «Я Джиллиан, волонтер. Что привело вас к нам?» «Я получила разрешение взять щенка», — отвечаю, стараясь перекричать лай. «Вот, приехала за собакой». Джиллиан указывает на здание за воротами. «Все зарегистрированные собаки там, с документами и родословной. Их быстро разбирают. Прошлым вечером привезли роскошную португальскую водяную собаку. Разумеется, надолго она у нас не задержится. После того, как Обама выбрала Бо, такая порода очень популярна». «Мне не нужна породистая собака. Меня устроит и дворняжка». «Что вы говорите?» Женщина удивленно вскидывает брови. «Дворняжки самые умные. Только никогда не знаешь, что у них за родословное. Тогда трудно предугадать, каков будет характер, каких генетических заболеваний стоит остерегаться». «Похоже на мою собственную ситуацию». «Ничего, я рискну». Я нахожу его меньше, чем за 10 минут. Через металлическую решетку замечаю пушистую собачку. Глаза, как кофейные зерна, смотрят на меня восторженно и с мольбой, «Привет, дружок!» — хватаю Брэда за рукав. «Познакомься с моей собакой!» Джиллиан отворяет клетку. «Эй, Райли!» Райли выскакивает и начинает обнюхивать нас с Брэдом, виляя хвостом. Он словно приглядывается к новым приемным родителям. Я беру его на руки, он извивается, стараясь облизать все мое лицо сразу, а я весело хохочу. «Ты ему понравилась», — говорит Брэд, почесывая пса за ухом. «Он великолепен». «Правда?» — с гордостью произносит Джиллиан. «Райли 1,5 года, уже вполне взрослый. Мне кажется, что он помесь кокера и кудрявого бишона. Может, еще немножечко еще от пуделя, если уж быть совсем точной». В результате получилось очень милое создание. «Зачем кому-то отдавать такую собаку?» — удивляюсь я, поглаживая мягкую шерстку. «Вы удивитесь, но истории всегда очень схожи. Переезд, маленький ребенок, новая квартира, где нельзя держать животных. Если я не ошибаюсь, хозяйка Райли собиралась замуж за человека, который не любил собак. Мы с Райли составляем отличную пару. Бездомные, потерявшие любимого человека, по крайней мере, того, кого считали любимым. Пока я выписываю чек и занимаюсь оформлением, Брэд с интересом разглядывает плакат на стене. «Послушай», — обращается он ко мне, — «наш приют для бездомных животных считает своей целью покончить с насилием над животными и надеется, что подобные учреждения, выступающие против убийства, смогут помочь несчастным животным выжить в больших городах, таких как Чикаго». «Круто», — говорю я, выводя дату на чеке. Брэд приглядывается к картинке. «Джиллиан, а вы лошадей принимаете?» Замираю, не дописав последнюю цифру, и смотрю на него широко распахнутыми глазами. «Конечно! А вам какая нужна?» Брэд пожимает плечами. «В этом вопросе я совершенно невежественен. Не могли бы рассказать, какие у вас есть? Вы присматриваете для себя или для детей?» Джиллиан перелистывает страницы в журнале. «Не стоит беспокоиться, Джиллиан. Мы не собираемся покупать лошадь». «Пока», — добавляет Брэд. На мгновение в моей голове возникает видение, как ребенок, мой ребенок, катается верхом на лошадке. Но это возможно лишь через много лет. «Нам еще надо все обсудить». Многозначительно смотрю на Брэда. «Я не могу сейчас заботиться еще и о лошади». «Вот она!» — восклицает Джиллиан, указывая пальцем на фотографию. «Познакомьтесь, это леди Лулу, породистая кобыла 15 лет. Она участвовала в скачках. Но сейчас у нее артрит и много других проблем, так что хозяин решил от нее избавиться». Она не сводит глаз с Брэда, понимая, что он единственный, кого может заинтересовать ее рассказ. «Лулу — отличный вариант для недолгих прогулок и радости общения с животным. Она покладистая и добродушная, как ребенок. Посмотрите, какая красавица!» Отрываю чек и протягиваю Джиллиан. «Благодарю вас, мы подумаем. Сейчас она в конюшне в Маренго, на ферме Пэддок. Вам обязательно нужно на нее посмотреть. Удивительная лошадь!» Мы едем на север, по Стейт-стрит. Райли сидит в клетке перевозки на заднем сиденье и неотрывно смотрит в окно, загипнотизированный шумной толпой, оживленным движением и рождественскими яркими гирляндами на деревьях. Поворачиваюсь назад и протягиваю руку. «Тебе хорошо, малыш? Не волнуйся, мамочка рядом». «Еще немного, Райли, и мы будем дома», — говорит Брэд. Я улыбаюсь. Мы похожи на счастливых молодых родителей, возвращающихся домой из родильного дома со своим первенцем. «Да, так вот, о лошади», — произносит Брэд, возвращая меня к действительности. «Да, лошадь. Думаю, от выполнения этого пункта меня надо освободить». «Что? Ты уже не хочешь иметь лошадь?» «Я городской житель, Мидр. Я люблю Чикаго. И мама отлично об этом знала. Зачем она оставила этот абсурдный пункт в моем жизненном плане?» «Отлично. Значит, ты хочешь, чтобы леди Лулу отправили на живодерню?» «Прекрати. Я говорю серьезно. Я разузнала, сколько стоит содержание лошади. Это же целое состояние. Корм, уход и прочее. Получается сумма больше выплат по ипотеке. Ты представляешь, как эти деньги могли бы помочь Джошуа Хаус?» «Твоя точка зрения мне ясна. Пусть это несколько расточительно, но не изменит твоего материального положения коренным образом. Ты только что продала машину, и деньги у тебя есть». «Нет, это деньги для Полонски. Деньги на моем счете и так тают на глазах». «Ну, это временно. Ты скоро получишь наследство». «Если получу, кто знает, что меня ждет. Может быть, мне не удастся выполнить все пункты за год». «Ладно, давай сконцентрируемся пока на чем-то одном. В принципе, ты согласна купить лошадь, так?» «Но у меня нет на нее времени. Ближайшее место, где можно держать лошадь, находится в часе езды». Брэд напряженно смотрит прямо перед собой. «Думаю, нам следует полностью доверять твоей маме. До сих пор ее интуиция нас ни разу не подвела. Но в данном случае речь не только обо мне. Мы обязаны подумать и о животном, на заботу о котором у меня совершенно не останется времени. Одно дело — собака, и совсем другое — лошадь». «Хорошо», — согласно кивает Брэд. «Отложим этот разговор на некоторое время. Подождем, пока ты сможешь натянуть вожжи и обуздать свои страхи. Что ржать понапрасну?» С удивлением смотрю, как Брэд весело хохочет над своей шуткой. «Прекрати резвиться, молодой жеребец!» — парирую я, непроизвольно включаясь в игру. «Хорошо сказано! У тебя появляются лошадиные чувства!» «А у тебя лошадиные мозги!» — заявляю я, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Эй, давай, выбирайся из седла на землю!» — примирительно говорит Брэд. «Лузер!» — заявляю я, качая головой. Брэд вносит Райли в холл маминого дома с таким лицом, словно держит на руках невесту. В другой руке у него сумка с собачьим кормом и прочими необходимыми вещами. Я тем временем зажигаю свет и включаю иллюминацию на елке. Комната светится десятками огней. Запах хвои создает волшебную атмосферу Рождества. «Какая красота!» — восхищается Брэд, опуская Райли на пол. Не растерявшись, пес несется к елке и начинает обнюхивать яркие коробки и пакеты с подарками. «Райли, ко мне! Идем, я тебя накормлю!» Брэд наливает в одну миску воду. Я же наполняю другую сухим кормом. Мы перемещаемся по кухне, как Джинджер и Фред, погруженные каждый в свое дело. Брэд вытирает ладони полотенцем, я мою руки над раковиной, и он протягивает мне полотенце. «Выпьем вина», — предлагаю я. «С удовольствием». Достаю бутылку Пино Нуар и, повернувшись, замечаю, что Брэд разглядывает помещение с видом потенциального покупателя. «Ты никогда не думала выкупить этот дом?» «Я его обожаю, но он принадлежит маме». «Еще одна причина так поступить». Брэд подходит к острову посредине кухни и опирается руками на столешницу. «Этот дом тебе очень подходит, так что, с моей точки зрения, это хорошая мысль». От его слов на сердце проливается нектар. «Спасибо». «Подумай над этим. Не уверена, что когда-то смогу себе это позволить. Мне ведь надо выкупить доли братьев». Разумеется, после получения наследства у тебя будут на это средства. Ты забываешь, что мне еще надо влюбиться и завести детей. Возможно, мой любимый мужчина не захочет жить в мамином доме. Ему, несомненно, здесь понравится. Кстати, рядом есть парк. Будет удобно, когда у тебя появятся дети. Он говорит с такой уверенностью, что я почти верю. Мама никогда не рассказывала тебе, почему завещала нам с братьями не продавать дом в течение первого года? Спрашиваю я, протягивая ему бокал. Нет, но я полагаю, она подумала о том, что тебе надо будет где-то жить. Да, скорее всего. Возможно, она надеялась, что ты захочешь остаться здесь навсегда. Ты ведь так любишь этот дом? Брэд вращает бокал, любуясь переливами цвета напитка. Именно поэтому Элизабет внесла пункт об ограничении в 30 дней. Не хотела, чтобы все было слишком просто. «Подожди, о чем ты?» «Забыла о завещании. Никто не имеет права жить в доме более 30 дней, помнишь?» «Нет, честно признаюсь я. Ты хочешь сказать, что я не могу здесь жить? Мне надо искать квартиру?» «К сожалению, да. Таково завещание Элизабет. У тебя ведь есть экземпляр?» «Я только что купила собаку. Представляешь, как сложно будет найти жилье, где разрешают держать животных. А мебель? Я ведь все отдала в Джошуа Хаус, а на новую у меня нет денег». «Эй, подожди!» Брэд отставляет бокал и берет меня за руку. «Не паникуй. Смотри, на прошлой неделе ты провела ночь в Джошуа Хаус. Поэтому сейчас отсчет только начинается. У тебя достаточно времени, чтобы подыскать жилье». «Подожди!» Я резко вырываю руку. «Я правильно поняла? Поскольку не жила здесь непрерывно, фактически прожила в доме всего 6 дней?» «Именно!» «Получается, если я буду уезжать на пару дней, например, в Джошуа Хаус, срок можно значительно увеличить?» «Ну, не думаю, что...» На моем лице появляется счастливая улыбка. «Получается, я могу остаться здесь на неопределенное время. Проблема решена». Прежде чем Брэд успевает возразить, поднимаю бокал с водой. «Выпьем». «Да, но почему ты не пьешь вино?» «Последнее время стараюсь воздерживаться». Брэд подносит бокал ко рту и тут же опускает. «Я ошибаюсь. Или ты говорила, что не очень хорошо чувствуешь себя в последние дни?» «Угу. И ты отказалась от алкоголя?» «Да, именно так, мистер Эйнштейн». «Бог мой, да ты беременна». «Думаю, что да», — смеюсь я. «Я купила тест, но боюсь проверять. Подожду до конца праздников». «Боишься, что результат будет положительный?» «Нет, боюсь, что отрицательный. Меня это убьет. Понимаешь, я представляла себе все не так. Я ведь не замужем. Конечно, я спрошу Эндрю, хочет ли он воспитывать ребенка вместе со мной, но не буду настаивать на материальной помощи. Все же это моя мечта. Как-нибудь воспитаю ребенка». «Ого-го, не спеши. Ты говоришь так, словно все уже определено. Не нужно ставить телегу впереди кобылы. Хватит этих глупых шуточек». «Но я серьезно, Брэд. Я понимаю, ты взволнована. Но не торопись с выводами». «Поздно. Кроме того, я не взволнована. Впервые после смерти мамы я, наконец, счастлива». Мы берем бокалы и переходим в гостиную, где Райли немедленно занимает место перед камином. Брэд с многозначительным видом достает розовый конверт и садится на диван. Пункт под номером 6 жизненного плана. «Посмотрим, что думает по этому поводу твоя мама». «Посмотрим». Я опускаюсь в кресло напротив и поджимаю ноги. Похлопав себя по карманам рубашки, Брэд восклицает. «Черт, забыл очки!» Я встаю и достаю из секретера мамины очки в оправе цвета фуксии и лаванды. «Прошу!» Брэд морщится, но выдружает очки на нос. Стоит мне бросить на него взгляд, как я покатываюсь от смеха. «Господи, тебе идет эта веселенькая оправка!» Брэд хватает меня и валит на диван, заломив назад руку и приставляет кулак к голове. «Значит, тебе смешно?» — спрашивает он с напускной серьезностью. «Хватит!» — кричу я, хохоча еще громче. В результате мы оказываемся оба на диване, рядом друг с другом, да еще рука Брэда крепко обхватывает меня за шею. Скорее всего, другая женщина поспешила бы встать, памятуя о том, что этот мужчина совсем недавно расстался с любимой девушкой. Но не я. Я остаюсь лежать. «Ладно», — говорит Брэд, переводя дыхание, — «будем вести себя прилично». Правой рукой он берет конверт и умудряется его вскрыть. Я прижимаюсь к нему и киваю. «Давай, бабуля, читай». Брэд фыркает и начинает. «Поздравляю с новым питомцем, родная. Я очень за тебя рада. В детстве ты обожала животных, но позже, уже во взрослой жизни, глубоко спрятала свою любовь. Не уверена, что у меня есть предположение о причинах». Эндрю был помешан на чистоте. И она это знала. «Помнишь ту потерявшуюся Колли, которую мы подкармливали, когда жили на Роджерс-парк? Ты назвала его Лерой и умоляла позволить оставить собаку. Я сама много раз просила об этом Чарльза, но он был непреклонен. Он терпеть не мог собак в доме, говорил, что они вонючие». Я выхватываю письмо из рук Брэда и перечитываю последние предложения. «Может, мама права, и я действительно нашла мужчину, похожего на Чарльза, чтобы хоть на этот раз добиться его любви?» «Хорошо, что ты поняла это». Брэд обнимает меня за плечи. «Ты никогда не должна просить мужчину, Чарльза Боулингера или любого другого, доказать, что тебя можно любить». Я мысленно погружаюсь в осмысление сказанного Брэдом. «Да, вздыхаю я после паузы. Мамина тайна сделала меня свободной. Ах, если бы только она рассказала мне раньше. Заботься о своей дворняшке. Ведь это дворняшка, верно? Позволишь ему спать с тобой? Если да, то советую снять с кровати пуховое одеяло. Его чистка стоит немалых денег. Наслаждайся новой дружбой, родная моя, мама». Опять выхватываю письмо и перечитываю. «Она знала, что я буду жить в ее доме. Разве такое возможно?» «Понятия не имею. Может, она просто выстроила логическую цепочку?» «Логическую цепочку?» «Смотри, Эндрю не любит собак. А раз ты завела собаку, значит, живешь не в квартире, Эндрю. А если ты живешь не с Эндрю, значит, можешь быть только здесь». «Видишь, торжествую я. Мама хотела, чтобы я здесь жила. Этот пункт о 30 днях был случайной ошибкой». «Господи, кого я обманываю?» Мы с Брэдом лежим на диване, вытянув ноги на журнальный столик. На экране бегут титры фильма «Белое Рождество». Брэд одним глотком допивает вино и смотрит на часы. «Пора идти», — встает и потягивается. «Обещал маме встать завтра пораньше. До Рождества 3 дня. Она ждет меня, чтобы вместе нарядить елку». Завтра в старом кирпичном доме в Шампани Брэд и его мама будут суетиться вокруг рождественской елки и делать вид, что не замечают, что одного члена семьи больше с ними нет. Прежде чем уйти, ты должен получить свой подарок. О, зачем ты так беспокоилась? Брэд протягивает ко мне руки. Ну, раз уж ты его купила, давай смотреть вместе. Давай, давай. Нахожу под елкой прямоугольную коробку. Брэд открывает ее и замирает. «Красота!» — шепчет он, вытаскивая на свет деревянный корабль. «Я подумала, что просто необходимо, чтобы ты стоял у руля моей жизненной лодки». «Ты предусмотрительная!» — улыбается Брэд и целует меня в лоб. «Но на капитанском мостике должна быть ты. Я лишь член команды», — мягко замечает он. «Подожди». Брэд убегает в холл и, вернувшись, протягивает мне маленькую серебристую коробочку. «А это тебе». На красном бархате лежит золотой кулон в форме парашюта. «Пусть приземление всегда будет для тебя успешным». «Очень красивый». Касаюсь кулона кончиком пальца. «Спасибо. И спасибо тебе, что был рядом все эти месяцы. Без тебя я бы не справилась». Он смотрит на меня с улыбкой и треплет волосы, но глаза остаются грустными. «Ерунда. Ты справилась бы и сама. Но я был рад оказаться тебе полезным». Внезапно он склоняется ко мне и целует. Это не похоже на наш привычный поцелуй на прощание. И у меня перехватывает дыхание. Он слишком много выпил. И мы... Два одиноких человека с разбитыми сердцами. Можем наделать сегодня немало глупостей. Несколько поспешно я прохожу к входной двери и достаю из шкафа его пальто. «Счастливого Рождества!» — весело произношу, стараясь не выдать своих чувств. «Обещаю, что позвонишь сразу, как только будут новости о моем отце». «Обещаю», — отвечает Брэд. Но вместо того, чтобы надеть пальто, стоит и смотрит на меня. Затем проводит пальцами по моей щеке. Нежный взгляд ласкает меня, и я непроизвольно целую его в щеку. «Желаю тебе счастья». «И тебе», — шепчет он, и делает еще один шаг. Внутренне сжавшись, я напоминаю себе, что Брэд только что расстался с Дженной. Но глаза его смотрят на меня так, словно мы впервые встретились. «Иди ко мне», — хрипло произносит он, и сердце мое падает в пропасть. «Берегись, ты можешь лишиться дорогого друга. Он чувствует себя одиноким, ему больно, он скучает по Дженне». Отмахнувшись от всех доводов, делаю шаг ему навстречу. Брэд заключает меня в объятия и втягивает воздух, словно хочет вдохнуть в себя всю меня. Я ощущаю близость его тела, напряжение каждой мышцы. Закрываю глаза и склоняю голову ему на грудь, где часто-часто бьется сердце. Игнорируя все разумные предостережения, вдыхаю еловый запах и прижимаюсь ближе. Его пальцы перебирают мои волосы, губы почти касаются уха. Господи, как же давно меня никто не целовал вот так! Медленно поднимаю голову и вглядываюсь в лицо, в горящие страстью глаза. Брэд наклоняется и целует меня в губы. Сладкий вкус кружит голову. Вняв, наконец, голосу разума, я отстраняюсь от него. «Не надо, Брэд», — шепчу я, все же надеясь, что он меня не слышит. «Я хочу быть рядом с этим мужчиной, но сейчас это было бы неправильно. Он только что расстался с Дженной и должен пережить разрыв, прежде чем увлекаться другой женщиной». Брэд опускает руки, отступает назад и трет пальцами лоб. Лицо его покрывается красными пятнами, и я не могу понять, от возбуждения это или от смущения. «Мы не должны, Брэд, еще слишком рано». Его лицо обволакивает печаль. Внезапная улыбка получается грустной. Брэд наклоняется и целует меня в лоб. «И почему ты такая разумная?» Я улыбаюсь тому, сколько в этих словах трогательной чувственности. «Спокойной ночи, Брэд». Стоя на крыльце в одних носках, я смотрю ему вслед, пока виден силуэт. Как бы трудно мне ни было, следует признать, что я поступила правильно. Брэд не готов к новым отношениям. Я возвращаюсь в дом и запираю дверь. Вместо привычной тоски, охватывавшей меня одинокими вечерами в квартире Эндрю, сегодняшний вечер озарен лучиком надежды. Даже если Брэд не способен полюбить меня, чувства, пробудившиеся во мне сегодня, подтвердили, что я еще способна любить. Я смотрю на спящего на ковре Райли и думаю, что теперь у меня есть собака, а в следующем году будет и ребенок. Провожу рукой по плоскому животу и представляю, как через пару месяцев буду покупать одежду для беременных. И счастье переполняет меня настолько, что едва не лопается сердце. Рождественское утро начинается с требовательного лая Райли, отдающегося у меня в груди. «Счастливого Рождества, малыш Райли!» — говорю я, почесывая голову, и перед глазами сразу возникает огромный список дел, необходимых для достойной организации семейного ужина. От внезапного спазма в животе перехватывает дыхание. «Пора приниматься за работу, Райли. У нас куча дел». Новая волна боли заставляет меня согнуться пополам. Через несколько минут поднимаюсь с кровати. Боль немного утихает. Я накидываю халат и собираюсь уходить, когда случайно оборачиваюсь и вижу на простыне это. Огромное кровавое пятно.